Советник велел своим людям остановиться и обратился к одному из офицеров. «По-моему, ты говорил, что очистил место от реформаторов». «Так точно, сэр. Не понимаю, что произошло. Я оставил здесь людей со строгим приказом не позволять никому выступать. С вашего позволения, сэр, я разберусь». Офицер подал знак нескольким подчиненным, и те, вытащив мечи, последовали за своим командиром в толпу. Вульф внезапно засуетился. «Плохо дело камеру, но очень плохо». Хардкастл мрачно усмехнулся. «Мои люди наведут порядок». «Не думаю», — сказал Вульф. «Я чувствую присутствие старой магии». Хардкастл нетерпеливо нахмурился и бросил на колдуна пылающий взор. «О чем ты болтаешь, Вульф?» Но взгляд чародея был прикован к оратору, обращавшемуся к толпе, и Хардкастл тоже неохотно посмотрел в ту сторону. Высокий и стройный человек, укутанный в потертый серый плащ, который видал лучшие деньки, находился слишком далеко, чтобы Хардкастл мог услышать слова, но трудно было не заметить того впечатления, которое его речь производила на публику. Зрители буквально впивались в него глазами, и в то же время никто не издавал одобрительных восклицаний и не хлопал. Толпа застыла в зловещем молчании, совершенно зачарованная выступлением оратора. И вдруг Хардкастл с беспокойством осознал, что наемники, посланные в толпу, все еще не вернулись. Он быстро огляделся, но нигде не увидел их. Раздался слабый свист стали о кожу. Это Роксана вытащила меч из ножен. «Они куда-то запропастились», — заметила она тихо. «Хотите, я поищу их?» «Не надо», — ответил Хардкастл. «Джиллиан, оставайся здесь с моими людьми. Вульф и Роксана, следуйте за мной. Мы посмотрим поближе на этот феномен». Он подал знак двоим наемникам, и они расчистили проход в толпе. Другие наемники рассыпались среди зрителей, прикрывая Хардкастла и его отряд. Никто в толпе не обратил на них никакого внимания. Взгляды собравшихся были обращены к серой фигуре на помосте. «На моем помосте», — возмущенно подумал Хардкастл. Пропавших наемников по-прежнему нигде не было видно. «Я посланец властелина бездны», — говорил серый плащ, широко раскрыв немигающие глаза, и лицо его было наполнено холодным и диким восторгом. «Он наделил меня силой, превосходящей всякое воображение, и наделит такой же силой вас. Вам нужно только прийти к нему, стать его слугами, и он сделает вас хозяевами этого мира. Он древнее, чем само человечество, и его время снова вернулось». Хардкастл огляделся. Человек в сером не сказал ничего нового, и на улице богов его слова не привлекли бы никакого внимания. Так почему же все так неотрывно внимают ему? Почему в толпе не слышно скептических замечаний? Хардкастл отдал приказ ближайшему наемнику, тот кивнул и сразу же двинулся через толпу, передавая распоряжение другим наемникам. Вскоре тишина была нарушена насмешками, оскорблениями и свистом, и толпа взволнованно загудела. Серый плащ повернулся лицом к насмешникам, и голоса некоторых наемников замолкли. Оратор прервал речь и воздел руки над головой. Дневной свет внезапно померк. Хардкастл поднял голову и увидел, как небо заволокли густые темные тучи, заслонившие солнце, что нагнало на толпу страх. Советник нахмурился. Он мог бы поклясться, что секундой раньше небо было ясным. Потом снова взглянул на серую фигуру, и в тот же миг из воздетых к небу рук колдуна ударила молния. Вокруг сомкнутых ладоней серого плаща разлилось зловещее голубое сияние, а затем молния устремилась в толпу, поражая людей Хардкастла, выкрикивавших насмешки. Толпа закричала и отшатнулась от охваченных пламени наемников, замертво падавших на землю. Воздух наполнился запахом горящего мяса, но люди почему-то не разбегались, оставались на месте, словно прикованные волей серого плаща. Колдун медленно опустил руки, и небо начало проясняться. Потом он улыбнулся, поглядел в глаза Хардкастлу и сказал: «Чем ты можешь повредить мне? Хочешь, я вызову дождь или ураган? Хочешь, наполню твои легкие водой и заставлю кровь кипеть у тебя в венах? Или, например, исцелю больных и воскрешу мертвых? Я могу сделать все это и многое другое. Властелин бездны даровал мне силу, превосходящую все твои ребяческие мечты». «Хочешь, я убью его?» — предложила Роксана. «Ты не приблизишься к нему и на 10 футов», — отрезал Вульф. «Камерон, разреши мне поговорить с ним». «Да», — согласился Хардкастл, — «но после уничтожь его. И еще никто не убивал моих людей безнаказанно». «У меня не больше шансов убить его, чем у Роксаны», — возразил Вульф. «Говорю вам, он владеет древней магией». «Так что же делать?» — спросил Хардкастл. «Если повезет, заключим сделку». Вульф протиснулся через безмолвную толпу к помосту. Они с серым плащом пошептались о чем-то, затем Вульф поклонился ему и вернулся к Хардкастлу. Он изо всех сил старался сохранить бесстрастное выражение лица, но оно поражало бледностью, а на лбу выступили капли пота. «Ну что?» — спросил Хардкастл. «Он согласился поговорить с вами наедине», — ответил Вульф. «Думаю, мы поладим». «Черт побери, кто он такой? Что за чушь он нес про властелина бездны? Я никогда о таком не слышал». «Естественно», — ответил Вульф. «Это очень древнее имя. Вероятно, вам он известен как Великий Ужас». Хардкастл резко вскинул глаза на колдуна. «Великий Ужас был уничтожен. Это знает каждый ребенок. Храм Ужаса на улице Богов заброшен уже много столетий». «Очевидно, Ужас вернулся. Сейчас он не столь могущественен, как раньше, иначе ему не пришлось бы заключать с нами сделку». Хардкастл кивнул, ощутив знакомую почву под ногами. «Хорошо. Чего он хочет?» «Именно это нам предстоит обсудить». Вульф взглянул на Хардкастла. «Камерон, мы должны привлечь его на свою сторону. Чего бы это ни стоило. Он такой могучий, что может принести нам место в совете на блюдечке с голубой каемочкой». «А что, если цена будет слишком высока?» — спросила Роксана. «За место в совете я согласен заплатить любую цену», — ответил Хардкастл.